Занятное должно быть зрелище. Жаль, что в таком случае на кону окажется его собственная жизнь. Лоуренс выгибается под прикосновением холодного металла, насколько позволяет положение. Девчонка вытащила его из тюрьмы, избавила от необходимости до конца жизни разглядывать унылые серые стены. На большее он не мог и рассчитывать. После всего произошедшего за последние 4 года в ее голове поселилась далеко не одна лишь ненависть. Он лично позаботился о том, чтобы та начала испытывать чувства, совсем другие. На первом месте должна была оказаться тяжелая, неконтролируемая привязанность. «Ты не сможешь меня убить». Лоуренс глядит на девчонку так самодовольно, что ее руки дрожат, а выражение лица мгновенно меняется. Она злится. «Ты хоть подготовилась к представлению, дорогая?» Знает, что да. Видит. Не только во взгляде, но и в ожесточившихся чертах и крепко сомкнутых на рукояти скальпеля пальцах. Лоуренс сам написал ее такой. Во время коротких встреч в тюрьме, в момент составления прекрасной композиции из ее матери, в мгновение невесомого запечатления. И это заводит. Он не ошибся на ее счет 4 года назад. Ни одна из жертв не смогла бы дойти до того, до чего дошла эта девица с восхитительными глазами. Изо всех его жертв и выжила-то только она. Заткнись. На этот раз девчонка улыбается. Новый порез идет ниже и загибается. Восторг перекрывает болевые ощущения. Это должна быть Лилия. След в ее сознании оказался глубже, чем Лоуренс представлял. «Я не дам тебе отсюда выбраться. И ты сдохнешь, даже если не превратишься в цветок». В ее словах столько слепой ярости. Ярости и десятков подавленных желаний. Руки дрожат. Скальпелем она работает неаккуратно, выводит кривоватые линии и допускает ошибки в глубине и частоте порезов. Лоуренс стискивает зубы от неприятной жгучей боли, дышит чаще, но не позволяет девчонке насладиться представлением. В отличие от нее, он не стонет и не кричит, а всего лишь наблюдает. Ей определенно нравится. Девушка, в которой бушует жгучая смесь из гормонов, травм и нереализованной тяги к искусству, легкая добыча. Лоуренс прекрасно знает, куда стоит надавить. Ему известно, что на самом деле скрывается за ненавистью. Чувства, желания. Ею будет так просто воспользоваться, а потом превратить в одну из лучших картин. Если та оправдает ожидания, он готов взрастить из нее инструмент. В некоторых аспектах девчонка идеальна. «Ты так сильно ненавидишь меня, что решила мне подражать?» — спрашивает Лоуренс шепотом. — Это, дорогая, зовется иначе. Ты просто займешь мое место и станешь плодить совершенно бездарные работы. Ты же ничего не умеешь. В ее глазах мелькает неприкрытый интерес. Он бьет по самым уязвимым местам. Как же легко ее читать. Но этого все еще недостаточно. Девчонка не выпускает инструменты из рук, не теряет бдительности. Нужно пробраться глубже. «Заткнись», — повторяет она. Губы у нее дрожат. «Так заткни меня». Ухмылка Лоуренса напоминает оскал. Они молчат добрых несколько секунд, внимательно глядя друг на друга. Зрачки у девчонки сужаются и расширяются, ноздри то и дело раздуваются от раздражения. Она несколько красива в своей несуразности. Лицо ее асимметрично, правый уголок губ выше левого, челюсть с одной стороны выглядит крупнее, это прекрасно. Ответа Лоуренс так и не дождался. Ему хочется сломать метафорическую стену, за которой прячется девчонка, точно такую же, сквозь какую она годами наблюдала за ним в тюрьме. Хочется дотянуться до нее и сомкнуть пальцы на тонкой шее, на изломанном разуме. «Я же говорил, тебя легко прочесть». Он старается приподняться, насколько это возможно, с прикованными к столу конечностями, но она склоняется к нему сама. Смотрит горящими глазами, и у него не выходит согнать с лица ухмылку. «Знаешь, как называется твоя ненависть?» «Заткнись». На этот раз девчонка с грохотом отбрасывает скальпель в сторону и отшатывается от стола. Делает несколько широких шагов по комнате, хватается за волосы и кричит. «Какой же прекрасный коктейль из противоречий кипит в ее голове!» «Страдай, дорогая. Это идет тебе только на пользу». Лоуренс позволяет себе рассмеяться. «Черт возьми, да почему ты не понимаешь слов?» Она не может совладать со злостью и возвращается к нему, нависает над ним, руками упираясь в стол по обе стороны от лица. «Почти. Не можешь просто сдохнуть или хотя бы рот закрыть?» Совсем еще молодая девчонка не осознает, что вести себя так с жертвами не стоит. Но Лоуренс и не жертва вовсе. Он творец, в паре шагов от создания очередного шедевра. «Потому что нужно тебе вовсе не это», — тянет он шепотом. «Я единственный, кто тебя понимает. И ты настолько привязалась ко мне за эти годы, что не хочешь меня убивать. Ты меня просто хочешь». Она рычит, как встревоженное животное, хватает его за изрядно отросшие за минувшие годы волосы. Взгляд у нее до того возмущенный и затуманенный, что Лоуренс понимает, не ошибся. Она ненавидит его так же сильно, как и боготворит. Управлять ею будет до смешного просто. Яростный поцелуй, ужасно неумелый. Девчонка кусается и неловко двигает языком, все сильнее стискивая волосы Лоуренса пальцами. Не успокаивается и тогда, когда он ей отвечает. Наверняка не осознает, что делает только хуже.